Глава 39. «За тех, кто в море!» — рявкнул Рудра и тут же опрокинул в глотку огромную кружку то ли эля, то ли медовухи с нашего драккара. «За храбрецов!» — громыхнул нестройный хор контрабандистов. «За вольный народ!» Я едва пригубил из своего рога. Напиваться уж точно не время. Если Халвард не соврал, резать нас начнут сразу после того, как Рудра поднимет кружку в третий раз. Но мы начнем раньше, если все пойдет по плану. А если нет, что ж, в таком случае до следующего моего визита к владычице Хель остается минуты 3-4. Рагнар, на правах высокого гостя, расположился от Рудры по левую руку. Я поймал его взгляд. Не испуганный, и все же сосредоточенный и тревожный. Удивительно, как он вообще мог сохранять хотя бы подобие беззаботного вида, сидя рядом с тем, кого собирался отправить к праотцам. Я едва заметно кивнул. Все в порядке. Все готово. Все преданные нам, во всяком случае, в это хотелось верить, северяне на своих местах. Кинжалы и мечи в ножнах ждут, когда настанет их время. Кольчуги скрыты под цветастыми праздничными рубахами, а те, кому не досталось места за столом, уже крадутся в тени погибших кораблей, сжимая оружие. И пусть нас в пятеро меньше, мы выиграем эту битву одним ударом. Или не выиграем вообще. «Не промахнись», — прошептал мне в ухо Халвард. «В честном бою с ним не совладать». Меня и нескольких предводителей северян посадил рядом сам Рудра. Именно они и должны будут скрутить меня, когда его кружка в третий раз опустится обратно на стол. «Я никогда не промахиваюсь», — одними губами ответил я. «Боги с нами, Халвард». До часа Икс оставались считанные мгновения. Я изо всех сил вглядывался в Рудру истинным зрением, словно мог увидеть в ауре знаки, которые указали бы мне, что нас снова предали, что Халвард ведет двойную игру, а сам предводитель местных головорезов уже давно знает, что я задумал. Но пока что он выглядел спокойным. То ли уже привык к собственной неуязвимости игрока, то ли мастерски владел собой, то ли действительно даже не догадывался, что произойдет, когда его кружка опустится на стол во второй раз. «За свободу!» Рудра вновь взялся за кружку. «За Лохе-Саримор, дом вольного народа! За свободу!» — заорали контрабандисты. «Пусть император катится к нечистому!» Время замерло и размазалось, будто бы я уже включил шаг по грани миров. Под взглядом нескольких десятков пар глаз кружка Рудра опускалась бесконечно долго. Целую вечность! «Ну же, еще чуть-чуть! Пора!» Деревянная донца кружки едва слышно стукнула о доски стола. Я завел за спину правую руку, призывая верный гунгер за мгновение до того, как началось. «В бой!» Громыхнул Рагнар на весь Лохе-Саримор, вскакивая и вырывая из ножен меч. «За Эллиге!» «Внимание! На вас действует слово конунга. Продолжительность 60 секунд. Сила плюс 5. Очки выносливости плюс 45 единиц. Снижение входящего урона минус 30%. Скорость перемещения плюс 30%. Остро отточенное лезвие обрушилось на голову одного из ближайших соратников Рудры. Кажется, его звали Самаэль, или как-то так. Вряд ли после такого мог уцелеть даже игрок, но разглядывать я не собирался. Рагнар и остальные вырежут команду Рудры и его приближенных, но первую скрипку в этом бою играть мне. Волшебное копье послушно выпорхнуло из тайника и легло в ладонь. И я тут же отправил его в короткий полет через стол, не заряжая. Урона под бафом и так должно влететь достаточно, чтобы на пару мгновений вывести предводителя местной братии из строя, но не убить. Острие Гунгнера вошло Рудри не в голову и не в грудь, а пониже, в живот, прямо под ребра, пробивая тело контрабандиста насквозь и пригвождая его к спинке деревянного то ли стула, то ли кресла, пожалуй, скорее даже трона. Он попытался подняться, но копье и не подумало сломаться и держало крепко. Только сняло еще с десяток единичек здоровья, шевельнувшись в ране. Рудра захрипел, ухватился за окровавленное древко, безуспешно дернул и потянулся к оружию. Но я оказался быстрее. Ускорившись, махнул через стол, по пути свернул челюсть кому-то из бросившихся мне навстречу контрабандистов и сомкнул пальцы на рукояти меча Рудры за мгновение до него самого. «Кто тебя нанял?» — прорычал ему прямо в лицо. «Говори!» «Да пошел ты!» — прохрипел Рудра, хватая мою руку липкими от крови ладонями. «Урод недоделанный! Я тебя...» Даже после страшной раны он почти не ослабел. Похоже, тоже имел в арсенале не самый чахлый баф, и все же силы оказались неравны. Мои 16 единичек под усилением от Рагнара медленно, но уверенно побеждали. О том, что я собирался побеседовать с Рудрой, Халвард не знал, но меня надежно прикрывали Эйнар и Ашкуй. Так что случайного удара в спину я не боялся. Тем более все внимание сейчас явно обращено в другую сторону. Судя по звукам, на арене появился Йорд собственной персоной. Кто станет смотреть на нас с Рудрой, когда есть тролль с секирой? Окончательную хочешь? Я вывернул Рудре руку и прижал к горлу лезвие его же меча. Кто тебе заплатил? За что? Клан Лид Волков! Рудра снова плюнулся кровью. «Реалом! Тебя и Рагнара живыми, остальных в расход! Больше ничего не сказал! Пусти, зараза!» «Спасибо!» Я чуть отвел руку с мечом назад. «Великанше от меня привет!» «Эй, ты чего?» Рудра из последних сил рванулся. «Ты чего? Сука, я тебя...» Больше он сказать ничего не успел. Широкий клинок врезался в кожу и мышцы, без труда отделяя голову Рудры от тела. И хлынувший кровью, вписывая в список моих личных смертельных врагов очередное имя. Впрочем, какая разница? Одним больше, одним меньше. Может, мы еще встретимся, но уж точно не скоро и далеко отсюда. И это куда лучше, чем оставить такого противника за спиной в Лохе-Саримор. Закончив с расправой, я поднял вверх отрубленную голову за бороду, за неимением волос, и сам выпрямился во весь рост на столе. Наверняка меня заметили все, и кипевшее вокруг сражение начало затихать. «Конунг! Конунг!» Гремели северяне, подчистую вырезая игроков и команду Рудры, и оттирая от столов остальных. «Рагнар, бей! За Эллиге!» Завидев страшную смерть вожака, контрабандисты попятились, и северяне тут же взяли меня и Рагнара в круг, ощетинившись мечами, топорами и копьями. Их было куда меньше, чем остальных обитателей Лохе-Саримор. Я насчитал примерно сотни полторы наседавших со всех сторон местных. Но половина из них не успела толком вооружиться, да еще и лишилась капитанов. Клинки северян оставили вокруг столов два десятка бездыханных тел. «Остановитесь!» — заорал я, поднимая над головой свой страшный трофей. «Сегодня и так пролилось достаточно крови.